поле его зрения появляется гигантский огненный торнадо. Что происходит? Это же огненная земля. У Анаки мрачное выражение лица. Что задумали эти птенцы-листочки? Он прищурил глаза, чтобы лучше видеть. Это, кажется, какое-то дзюцу. Выражение лица Анаки становится уродливым. Судя по всему, это запрещенное дзюцу. Если Коноха использовала такое дзюцу против Ивы, то, боюсь, от Ивы не останется и следа. Анаки продолжает наблюдать за ситуацией, размышляя. В настоящее время Коноха стала неоспоримой скрытой деревней номер один. В ней живут различные могущественные шиноби старого и нового поколений. У нас даже нет никакой информации о Коноха, так как все наши шпионы были уничтожены. Так больше продолжаться не может. Похоже, я должен поторопить наш план. Анаки сжал кулаки. Глава 278. Настоящая битва. В Киригакуре. Внутри клана Тируми. Хумх, я сойду с ума. Айка сердито топчет землю. Сейчас. Айка-чан, не злись. Мий пытается успокоить ее. Как я могу успокоиться? Он просто оставил меня здесь вчера и даже не потрудился вернуть меня обратно. Айка дуется в углу. У него должна быть причина, чтобы оставить тебя. Мий качает головой. Ну же, давай испечем печенье. Я научу тебя новому рецепту. Это особый рецепт моей мамы. Правда. Айка с любопытством повернулась к ней. Конечно. Сегодня я научу тебя основному рецепту. Остальному научу после возвращения в Коноху. Мий погладила ее по голове. Мий-Нисан, ты такая милая, в отличие от моего злобного брата. Не могу дождаться вашей свадьбы на следующей неделе. Тогда Айка будет проводить с тобой все свое время. Айка кивает головой. Хорошо, пойдем. Мий качает головой и заходит в дом. Грохот. По земле пробегают толчки, в деревне произошло землетрясение. Ах, Айка падает на колени и прилипает к земле. Мий выбегает из дома и с облегчением вздыхает, увидев Айку на земле. Что ты делаешь, Айка? С любопытством спрашивает она ее. Я упражняюсь в мерах безопасности во время землетрясения. О, кто научил тебя этому? Ани-чан научила меня. Айка продолжает держать голову, стоя на коленях на земле. Грохот. Толчки медленно стихают, и Айка медленно поднимает голову. Все кончено. Она вздыхает с облегчением и встает. А, что это? Айка указывает в сторону гигантского красного торнадо, кружащегося в небе. В том направлении. Разве деревня не в том направлении? Мий замечает гигантское облако, и выражение ее лица становится ужасным. Ао, скорее иди сюда. Мий хватает Айку и прыгает на вершину особняка, чтобы все рассмотреть. Это. Ее глаза расширяются от шока. Это Коноха. Она поспешно достает из кармана запечатывающую метку и вливает в нее чакру. Печать светится, но ответа нет. Почему вдруг нет ответа? Мий кусает губы. В хаош. Ао появляется позади нее и кланяется. Вы вызвали меня, Мизукаге сама. Мий показывает в сторону гигантского красного торнадо. Бейкуган. Ао активирует свой бейкуган и осматривает торнадо. Глоток. Он глотает слюну и докладывает. Мизукаге сама. Это чакра Изуны-сан. В этом торнадо примешана чакра Изуны-сан, сообщает он дрожащим голосом. Чакра Изуны-сан настолько плотная и уникальная, что я могу распознать ее за много миль. Я так и знала. Мий сердито скрипнула зубами. Должно быть, он оставил Айку здесь по этой причине. Мий поняла суть ситуации. Должно быть, это одна из тех потусторонних угроз, о которых Изуна говорил со своей группой. Я не могу его винить. Он сделал это ради нашей безопасности. Но все же, она беспомощно качает головой. Она нежно поглаживает свой живот. Нет смысла волноваться, давайте вернемся. Я верю в решение Изуны. Похожая ситуация происходит в Кумагакуре и Сунагакуре. Уа в руках телескоп, он смотрит на крутящиеся красные торнадо. Проклятие, Коноха, что это за запрещенное дзюцу? Он скрипит зубами. Бам! Он ударяет рукой по решетке и разбивает ее в дребезги. Дурак, этот взрыв такой крутой. Убив в руке телескоп, пока он что-то рисует в маленьком дневнике. Бам! Удар по голове. Хватит дурачиться, возвращайся на остров Гинбу. На лице появилось мрачное выражение. Похоже, мне придется ускорить темп проекта «Пушка чакры». Сила Коноха непрерывно растет. В секретной подземной штаб-квартире Обито сузил глаза, глядя на гигантское огненное торнадо. Должно быть, это работа молчаливого шинигами. Вряд ли кто-то еще, кроме него, обладает такой силой. Он достает из кармана светящуюся стеклянную сферу. Акацуки слишком много лет бездействовали, пришло время заявить о себе. Возвращаемся в Коноху. Сваош, гигантский огненный торнадо рассеялся, вся гора разлетелась на куски, оставив после себя бездонную впадину. Какая мощь! Минато поворачивается к Изуне. Изуна, я не ожидал, что ты создашь еще одно запрещенное дзюцу. Судя по всему, это дзюцу больше подходит для масштабных разрушений. Невероятно. Итак, Нейсан впервые использовал это дзюцу, но по сравнению с другими разами его сила ничуть не уменьшилась. Взрослый Саске в изумлении уставился на Изуну. Изуна качает головой. Даже я не ожидал, что дзюцу создаст такой эффект. Это мой первый раз, когда я использую его на полную мощность. Тогда, во время пробуждения Ринигана, он создал 4 новых кеккиши для пробуждения кеккимора. Релиз забвения был одним из них. Похоже, каждый кеккиши обладает уникальной силой, но цена за их использование также довольно высока. Я не смогу использовать этот дзюцу еще какое-то время. Шинг, один из тамоя в его Ринигане исчезает, оставляя 8 тамоя. Мы поймали его. Джирая настороженно смотрит на яму. Вихрь. 10 красных Ридзуру появляются перед группой. Хуф, хуф. Урашики тяжело дышит, кровь вытекает из его синего Ринигана. Шам. Ринниган исчезает, открывая его Бейкуган. Ты все еще жив? Джирая не мог не спросить его. Неплохо, неплохо. Я не ожидал, что вы, насекомые, обладаете такой силой. Урашики задыхается, хваля группу. О, все еще надуваешь губы. Вы заплатили немалую цену за то, чтобы спастись от моей техники. Изуна насмехается над Урашики. Интересно, сколько раз ты сможешь отмотать время назад и вернуться в прежнее состояние? Ухмыляется Изуна. Ранее, во время их битвы, Изуна поручил Тацуе следить за каждым движением Урашики и докладывать ему через телепатию. Во время боя Тацуе изучал техники Урашики. Только он может отследить движение Урашики во время его техники побега благодаря своей способности ясновидения Мангикё. Когда дзюцу Изуны поразило его ранее, Урашики использовал способность своего синего Ринигана, чтобы обратить окружающее время вспять. Ему удалось избежать взрыва, но ударная волна все же задела его. Даже у Ринигана есть ограничения. Изуна покачал головой. Блюркх. Урашики выблевывает еще одну порцию крови, мстительно глядя на группу. Мне нужно перегруппироваться и переформулировать свою стратегию. Вихрь. Он открывает Йомацу Хирасака, чтобы сбежать от них. Сделай это. Изуна подает сигнал группе. Свиш, свиш. Минато, Джирая, Кушина и Тацуя делают какие-то знаки руками и хлопают ладонями по земле. Врэм. Запечатывающая формация загорается чакрой, и гигантский барьер окружает место. Бах. Йомацу Хирасака Урашики разбивается, и окружающее пространство закрывается, не оставляя пути к спасению. Грохот. Синий барьер окружает всю группу, изолируя пространство-время в этом месте. Свиш, свиш. Изуна делает несколько знаков одной рукой и хлопает ладонью по земле. Сваош. Он возводит еще один зеленый барьер и скрывает остальных членов группы от Урашики. Фхаош. Саски появляется рядом с Изуной и снимает плащ. Шинг. Его левый глаз меняется, открывая шеститомой Ринниган. Теперь я могу сражаться без страха раскрыть свою личность. Изуна также развеивает свою иллюзию, открывая восьмитомой Ринни Шаринган. Да, я сдерживал себя некоторое время. К счастью, этот Урашики позволит мне выложиться по полной и выплеснуть свое разочарование. Наконец-то я нашел достойный мешок с песком. В отличие от Ишики, у этого парня мозг находится в коленях. Изуна сломал шею и повернулся к Урашики. Давай потанцуем, Ринни Шаринган. Выражение лица Урашики становится уродливым, когда он замечает Ринни Шаринган Изуны. Даже Саске удивлен, увидев это. Урашики пытается открыть другой портал, но он разбивается, не успев сформироваться. Изоляционный барьер пространства-времени. Он взмахивает своей удочкой, чтобы разбить барьер. БЗЗТ. Красная молния мерцает вокруг барьера и отражает его удочку. Раз уж вы зашли так далеко, зачем уходить? Мы, члены клана Учиха, окажем гостеприимство членам клана Ацуцуки. Изуна и Саске идут к нему. Ха-ха, ахахаха. Урашики хватается за лоб и маньячно смеется. Вы, паразиты, в наших глазах не более чем корм для скота. Как ты смеешь сравнивать себя с такими, как клан Ацуцуки? Шам. Он вливает немного чакры в ладонь и вставляет ее в защиту. Свиш, свиш, свиш. Урашики вытаскивает из своей тыквы 10 сфер и бросает их в сторону дуэта Учиха. Пэф, пэф. Сферы превращаются в марионеток с символами Ацуцуки. Я ненавижу использовать свои навыки против таких насекомых, Но на этот раз вы меня действительно разозлили. Урашики взмахивает рукой и выпускает 10 лучей чакры в марионетку. Щелк, щелк, щелк. Марионетки собираются и оживают. Осторожно, Нейсан. Эти марионетки довольно хитры в обращении, а их оружие может пробить даже Сусанаа. Предупреждает его Саске. Изуна достает из своего хранилища светящийся голубой клинок. Когда дело доходит до сражения с группой врагов, я лучший. Глава 279. Финальная форма. Дзюцу теневого клона. Изуна создает 10 теневых клонов для борьбы с марионеткой Урашики. Ты недооцениваешь меня. Даже Кюби с его сотней клонов не сравнится с моими марионетками. Урашики насмехается над Изуной. Нет, важно не количество, а качество. Поскольку это будет моя первая битва с Ринниганом, я не буду сдерживаться. Изуна берет клинок в рот и делает несколько знаков руками. Высвобождение силы. Плащ Асуры. Свуш. Вокруг его тела появляется темно-красный плащ. Фиолетовые молнии сверкают в его глазах, когда он взмахивает клинком. Саске. Для шиноби главное – скорость. Покажи мне, насколько ты продвинулся в этом отношении. Ха, ты вырвал слова из моих уст. Нейсан. Я так долго ждал этого момента. Саске принял стойку с мечом. Аматерасу. Он покрывает свой клинок черным пламенем, и фиолетовая молния мерцает в его теле. Урашики достает из своей тыквы несколько таблеток и съедает их. Его цвет лица слегка изменился, а в центре лба вырос огромный рог. Вуш! Изуна и Саске исчезают со своего места, превращаясь в шаровую красно-фиолетовую молнию. Ха! Урашики активирует свой фиолетовый Ринниган Бестомоя. Он вытягивает руки и направляет их в сторону дуэта. Свиш, свиш, свиш, свиш. Урашики быстро выпускает из рук шквал черной чакры. Кланг, кланг. Изуна и Саске отражают атаку и сокращают расстояние. Я еще не закончил. Техника создания инструмента. Урашики хлопает в ладоши и создает множество инструментов, таких как топоры, лезвия, молоты, цепи, щиты и косы. Ха! Он взмахивает своей удочкой, а остальное оружие плывет за ним в форме чакрама. Аминосубарубашина Микото. Он взмахивает удочкой и запускает шквал рыболовных крючков. Ха! Изуна перехватывает шквал своей собственной атакой. Он взмахивает голубым клинком и запускает шквал голубых вакуумных лезвий. Бах, бах. Голубые вакуумные лезвия прорезают рыболовные крючки и попадают в Урашики. Урашики вызывает гигантский красный щит, чтобы блокировать атаку. Аминатидзикара. Саске использует способность своего левого глаза, чтобы поменять положение с одним из лезвий Урашики. Шин. Глаза Урашики становятся голубыми. Левой рукой он взмахивает цепью и обматывает ею Саске, крепко фиксируя его в своей хватке. Теперь ты у меня в руках, друг Кюби. Хех. Ухмыльнулся Саске. Сёма. Он исчезает со своего места и появляется перед Урашики, когда Изуна заменяет его собственным дзюцу. Аминатидзикара. Изуна копирует способность Саске Ука к Риннигану. Он вонзает свой клинок в Урашики, разрушая цепи щит. Бах. Урашики врезается в землю, образуя гигантский кратер. Ух. Он выплевывает полный рот крови. Аркх. Черт бы вас побрал, насекомые. Как вы посмели наложить на меня свои грязные руки? Он управляет гравитационным полем и поднимает гигантский кусок земли. Ха. Он бросает его в сторону дуэта Учиха. Сусанаа. Саске призывает своего Сусанаа и взмахом лезвия рассекает валун. Бум. Его лезвие рассекает валун пополам и падает на Урашики. Треск, треск. На лезвии появляются трещины, оно разлетается на куски и рассеивается. У Урашики в руке светящийся белый клинок, который он вытащил из одной из своих марионеток. Вуш. Изуна появляется позади Урашики и выполняет боковой удар ногой. Взмах. Урашики пригибается и уклоняется от удара. Изуна ухмыляется и бормочет. Лягушачья ката. Бум. Урашики отправлен в полет невидимым ударом энергии природы. Банк. Урашики врезается в барьер. Красная молния мелькает в его теле, когда он скользит вниз. Рог в середине его лба трескается и отделяется от тела. Раз уж ты не хочешь, чтобы я наложил на тебя руки, может, тогда сработает нога. Изуна объединяется с Саске. Ахахаха, хаха, мухаха. Большое количество чакры впрыскивается в тело Урашики. Я убью вас, я истреблю вас, насекомые. Истерический крик Урашики эхом отдается в их ушах. Он стоит прямо и сжимает руки в кулаки. Шум, фвуш, фвуш. Марионетки Ацуцуки на мгновение замирают, и символ Ацуцуки на их лбу ярко светится. Бах, бах, бах, бах. Марионетки летят навстречу друг другу и сливаются вместе, образуя гигантскую человекоподобную конструкцию. Ха! Урашики вытягивает руки, и в центре марионетки появляется гигантское отверстие. Вуш, он заключает свое тело внутри марионетки. Шум. Марионетки заряжаются плотным пучком фиолетовой чакры и направляют его на Изуну и Саске. Нисан, берегитесь. Эта атака может пробить любую защиту и даже свести на нет регенерацию. Сусанаа. Изуна создает полнотелое Сусанаа. Сусанаа расправляет руку, и в его левой руке появляется гигантский черный щит. Посмотрим, что мощнее, мой щит или твое копье. Свуш. Он наполняет свой Сусанаа энергией природы и добавляет еще один слой защиты. Шум. Шум. На Сусанаа образуется голубая чешуя, а в центре черного щита открывается зеленый вертикальный глаз. Мотивы пламени окружают глаз, делая его более внушительным. Бам! Изуна ударяет гигантский щит о землю и ставит его перед лучом чакры. Фвуш! Луч чакры врезается в щит. Глаз в центре щита ярко светится и рассеивает энергию атаки. В правой руке Сусанаа появляется катана и наносит удар по гигантской марионетке. Кланг! Марионетка вытягивает свой белый клинок и блокирует его атаку. Треск! Треск! Катана Изуны разбивается на осколки и рассеивается. Тэче! Изуна щелкнул языком. Это энергетическое оружие от Суцуки. Проблема. Щит Сусанаа продолжает разрушаться под действием энергетического луча. Я должен что-то сделать. Изуна вытягивает руку, и на его ладони появляются 5 податливых фиолетовых сфер с плотной чакрой. Шинрабаншо. Он формирует сферу в гигантскую фиолетовую катану и размахивает ею. Кланг, кланг. Пурпурная катана отражает оружие марионетки без единой царапины. Даже с моим запасом чакры, я израсходовал много чакры в этой битве. Впервые за долгое время у меня так мало чакры. Сусанаа бросился к гигантской марионетке и ударил ее щитом в грудь. Треск, треск. Пушка чакры на его груди разбивается в дребезги. Саске, сколько времени тебе понадобится, чтобы найти его? Изуна спрашивает Саске. Еще немного. Саске уворачивается от непрекращающихся атак марионетки, покрывая ее поверхность чешуей. Ха! Изуна хватает марионетку и пытается поднять ее вверх, пытаясь бросить. Свуш! Свуш! Из механизма марионетки появляется пара дополнительных рук. Изуна развеивает свой щит и сцепляет руки с марионеткой. Обе стороны зашли в тупик, продолжая толкать друг друга. Аматерасу! Пламя, окутывающее огонь. Изуна окутывает своего Сусанаа черным огнем, чтобы получить преимущество. Кача. Марионетка открывает свой огромный рот и всасывает окружающий огонь. Что? Она даже может поглотить Бзюцу. Кача. Кача. Две дополнительные пары рук прорастают из груди марионетки. Руки держат белые энергетические лезвия. Свуш. Она взмахивает лезвием, пытаясь пронзить Сусанаа Изуны. Ха-ха. Сусанаа Изуны ударяет по ногам марионетки и отпрыгивает назад. Шум. Глаза марионетки ярко светятся, и она заряжает еще один мощный взрыв. Изуна создает свой щит, чтобы блокировать атаку. Нашел. Саске прикрывает свой клинок Кусанаги Аматерасу. Удар. Высвобождение огня. Ханой Кадзути. Он вонзает свой клинок в слабое место марионетки. Шейререр. Аматерасу превращается в многочисленные шипы и пронзает суставы марионетки. Шум. Марионетка ярко светится, когда Саске разрушает ее энергетическое ядро. Вуш. Саске отпрыгивает назад и приземляется рядом с Изуной. Бум. Гигантская марионетка разлетается на куски, оставляя после себя осколки маленьких марионеток. Свуш. Из останков марионетки появляется тень. Я ждал, когда ты появишься. Вуш. Изуна появляется позади фигуры. Удар. Он пронзает сердце Урашики. Блёрк. Урашики выплевывает полный рот крови и потрясенно смотрит на Изуну. Взмах. Изуна выхватывает свой клинок и снова наносит удар. У этих Ацуцуки живучесть как у тараканов. Я хочу, чтобы он умер по-настоящему. Фвуш. Шум. Огромное количество чакры проходит через тело Урашики, и он выпускает мощную ударную волну, отбрасывая Изуну назад. Трещина. Трещина. На барьере, изолирующем группу, появляются трещины. Нисан, берегись. Он собирается пройти свою последнюю трансформацию. Саске предупреждает Изуну, поднимая защиту. Что? Он что, родственник некоего белого космического ящера? Изуна настороженно смотрит на Урашики. Ахаха, хаха. Теперь вы, обезьяны, сделали это. Я должен сказать, что вы, обезьяны, обладаете определенным уровнем мастерства для этого пустынного измерения. Неудивительно, что Мамашики и Киншики проиграли вам. Однако я другой. Тело Урашики становится вертикальным, когда над ним нависают темные тучи. Он выкалывает глаза и сглатывает. Ахаха, хаха. Шум, шум. Он выпускает мощный порыв чакры. Треск, треск. Изоляционный барьер трескается от мощных ударных волн, когда Урашики претерпевает трансформацию. Тем временем Изуна внимательно изучает его тело. Он выпускает такую мощную чакру, не разрушая своего тела. Кроме того, я чувствую, что его Ринниган эволюционировал. Он почти такой же мощный, как мой Ринни Шаринган. Как он это делает? Если я смогу понять это, то, возможно, смогу решить проблему с моим телом. Глава 280. Отчаянная борьба. Вы, обезьяны, вы заплатите за это своей смертью. Хруст, хруст. Урашики медленно разрывает свои глаза и поглощает их. Он расходует всю накопленную чакру, и его глаза претерпевают окончательную трансформацию. Урашики кричит в агонии. Его чакра растет в геометрической прогрессии. Шам, шам. Его тело выпускает мощный импульс чакры. Импульс чакры оказывает мощное давление и поднимает бурю. Изолирующий барьер трескается от давления, являя остальных членов группы. Даже Изуну и Саске отбрасывает от него мощной чакрой. Возвращаемся в убежище. Дрожь. По позвоночнику шиноби Канахи пробегает холодок. Даже нечувствительные шиноби чувствуют ужасающую чакру Урашики. Что, что это за чакра? Сакура напугана ужасающей сигнатурой чакры. Глоток. Чоджи глотает слюну и убирает картофельные чипсы в карман. У меня пропал аппетит. Что за чудовище появилось здесь? Я даже спать спокойно не могу. Шикамару ворчливо открывает глаза. На его лице застыло мрачное выражение. Я никогда раньше не чувствовал подобной чакры. Шина берет одного из своих жуков на палец. Даже мои жуки напуганы. Наруто с тревогой смотрит на крышу. Папа и мама снаружи. Надеюсь, они в безопасности. Я не хочу, чтобы они снова меня покинули. Ай, брат. Ян Курама манит Наруто. Сваош. Наруто входит в его сознание. В чем дело, Курама? Отродье. Держись подальше от этого дела, если хочешь жить. Я никогда раньше не чувствовал такой злобы и убийственного намерения от кого-либо. Эта чакра настолько зловещая, что я даже чувствую души бесчисленных живых существ, кричащих от боли. Курама предупреждает Наруто. Но мама и папа, они снаружи. Наруто сжимает кулак. Отродье, твои мама и папа в безопасности. С этим отродьем Учихи рядом с ними ничего не случится. Ты должен беспокоиться о себе. Если ты выйдешь сейчас, ты только создашь им проблемы. Курама предупреждает его. Хорошо. Наруто кивает головой. ХМФ, глупое отродье. Курама фыркает и закрывает глаза. Тем временем, на вершине кабинета Хокаге, Цунади чувствует зловещую чакру Урашики, и на ее лице появляется мрачное выражение. Похоже, ситуация приняла худший оборот. Я должна помочь им. Сакума. В хаош. Сакума появляется рядом с ней. Вы вызвали меня, леди пятая. Сакума, охраняй строй и помоги членам Анбу поддерживать порядок. Я собираюсь отправиться на битву. Ух. Цунади спрыгивает вниз и летит в сторону битвы. Группа с ужасным выражением лица смотрит на трансформацию Урашики. На теле Урашики появляются черные асимметричные тотемы. Тотемы распространяются по его лицу, ногам и рукам. Его волосы становятся длинными, а ноги и руки превращаются в когти. Сломанные рога на его голове превращаются в крылья. Шам. На его лбу открывается вертикальный томо имени золотого Риннигана. Урашики открывает глаза, чтобы показать свой золотой бейкуган. Я собираюсь избить вас всех до смерти. У него дикий взгляд на лице. Глоток. Джирая глотает слюну. Так это его настоящая форма. Он больше похож на демона, чем на бога. Приготовьтесь. Он собирается напасть. Изуна достает свой клинок и держит его перед собой. Ха-ха-ха. Урашики смеется. Он поворачивается к обнаженной группе и ныряет к ним. Сначала я разберусь со слабаком. В хаош. Он падает на Джираю. Банк. На земле образуется кратер, когда Джирая подпрыгивает в воздух и избегает его атаки. Шинг. Золотой бейкуган Урашики вспыхивает, и он снова появляется рядом с Джираей. Удар. Он вонзает свою удочку в грудь Джираи и разрывает печать на его теле. Сваош. Он крадет чакру Джираи своей удочкой. Глоток. Урашики глотает чакру, и на его груди и спине появляются новые линии. После того, как я покончу со всеми вами, я не буду торопиться, чтобы насладиться чакрой Кьюби. Кашель, кашель. Джирая выкашливает полный рот крови. Ух. Цунади появляется рядом с Джираей. Она использует технику мистической ладони, чтобы залечить его раны. Похоже, я успела вовремя. Она поднимает голову и замечает Урашики. Так это и есть потустороннее существо. Он похож на журавля. Сколько бы вас, обезьян, ни прибыло, Это ничего не изменит. Ух, он ныряет в сторону Цунаде. В хаош. Саски появляется перед Урашики и блокирует его когти своим мечом. Ха. Урашики с силой вонзает когти в Саски, пытаясь разорвать его на части. Сланг. Сланг. Саски блокирует его атаку, но под действием силы Урашики отталкивается назад. После использования этой формы он стал сильнее. Его физические параметры сильно возросли. Даже мой Шаринган едва поспевает за его движениями. Изуна ищет возможность атаковать Урашики. Сваош. Саски наполняет кунай молнией и бросает его в сторону Урашики. Фваош. Урашики наклоняет голову и уклоняется от куная. Кровь брызжет из лица Урашики, когда невидимое лезвие молнии пронзает его кожу. Будь ты проклят. Урашики в гневе хватает клинок Саски и бьет его ногой. Саски скрещивает руки, чтобы блокировать удар. Банг. Удар отправляет его в полет, и он врезается в землю, образуя паутину трещин. Блюркх. Саски выплевывает полный рот крови, а на его левой руке появляется рана. Ух. Используя эту возможность, Изуна телепортируется за спину Урашики. Взмах. Он замахивается своим клинком, пытаясь разрубить Урашики пополам. «Я не забыл о тебе», Урашики оборачивается. Сланг. Он блокирует атаку когтем. Сваош. Урашики выполняет круговой удар и пинает Изуну. Изуна блокирует атаку рукой. Изуна взлетает в воздух, так как кости его руки ломаются. Его атаки тяжелые. «Я не могу вступить с ним в прямую конфронтацию». Шипение, шипение. Дым поднимается от руки Изуны, так как она быстро заживает. «Ты настойчивая обезьяна, я убью тебя первым». Урашики снова появляется на Изуне и в ярости размахивает когтями. Его трансформация повлияла на его психическое состояние. Он отбросил всякую стратегию и тактику и полагается исключительно на грубую силу. Теперь он легко раздражается. Кроме того, в данный момент он полностью отказался от защиты и перешел в полное наступление. Это больше похоже на последнюю попытку. Может быть, у этой трансформации есть какие-то ограничения? Изуна постоянно блокирует яростные атаки Урашики. Ха! Амина Субарубашина Микото. Гёкка. Урашики создает на своей ладони плотную фиолетовую сферу и направляет ее на Изуну. Я не могу больше сдерживаться, иначе я могу получить серьезные травмы. Фваош. Вокруг Изуны появляется голубой плащ, и он входит в режим мудреца. Он накладывает свой режим мудреца на плащ Асуры. Сваош. Изуна призывает одну из своих сфер Шинрабаншо на ладонь. Он наполняет ее энергией природы и бросает в сторону Урашики, чтобы отразить его атаку. Бум. Оба дзюцу сталкиваются друг с другом. Шам. Оглушительная тишина окутывает их, когда дзюцу сталкиваются друг с другом. Столкновение дзюцу создает пустоту в пространстве, она засасывает в себя все, даже звук не может выйти из нее. Темно-фиолетовые и черные молнии мерцают вокруг пустоты, пространство становится нестабильным. Хлопок. Пустота схлопывается и исчезает в ярких цветах. Бах, бах. Изуна и Урашики разлетаются в разные стороны от взрыва. Изуна пробивает несколько гор, разрушая их в процессе. Пыль и обломки поднимаются вверх, когда холм обрушивается на него. Банг. Урашики врезается в землю, образуя гигантский кратер. Идзуна. Цунаде с тревогой смотрит на далекий холм. Ха-ха. Урашики ухмыляется, когда его тело исчезает в небытие. Ха. У Цунаде плохое предчувствие, ее чувства предупреждают ее об опасности. Она крепко сжимает кулак. Бах. Цунаде бьет кулаком по земле и поднимает огромный кусок земли. В хаош. Урашики появляется рядом с ней и атакует ее своей удочкой. Она бросает гигантский кусок земли в его сторону. Удар. Урашики взмахивает своей удочкой и разбивает кусок земли. Бум. Бум. Цунаде бросает несколько дымовых шашек вокруг Урашики и летит к Джирае. Джирае, ты в порядке? Я в порядке. Это всего лишь рана. Хорошо. Займи его, пока я лечу остальных. Она метнулась к Саске. Джирае вскакивает. Он вытирает кровь с груди и хлопает в ладоши. Все эти годы не только вы совершенствовались. В моих руках тоже есть кое-какие приемы. Большое количество энергии природы собирается вокруг Джирае, и его черты становятся похожими на лягушачьи. Он делает какой-то знак рукой и хлопает ладонью по земле, призывающие дзюцу. Пуф. Гигантская багровая жаба появляется в клубах белого дыма. Бунта. Просто дай мне немного времени. Джирая поспешно передал свой приказ. Хорошо. Видя серьезность ситуации, Гамабунта безропотно соглашается. Джирая прыгает на Гамабунту сверху, сцепив руки. Гамабунта открывает рот. Жабья масляная пуля. Он выпускает огромный шквал липкого масла в Урашики. Выброс огня. Жабо масляная огненная пуля. Джирая выпускает гигантский огненный шар, чтобы поджечь масло. Шипение, шипение. Огненное кольцо окружает Урошики, ограничивая его движение. Вихрь. Урошики открывает рот и всасывает пламя, гася его. Что? Глаза Гамабунты расширились от удивления. Ниндзюцу против него не сработает, предупреждает его Джирая. Взмах. Гамабунта достает свою катану и атакует Урошики. Глава 281. Битва с жабой-мудрецом. Гамабунта тяжело дышит, когда Урошики легко парирует его атаку. Низшее существо посмело наложить на меня руки. Урошики протягивает руку в сторону Гамабунты. Шинратинси. Он выпускает мощную направленную отталкивающую гравитационную силу. Гамабунта вонзает свой клинок в землю, чтобы противостоять толчку. Урошики фыркает и бросает в Гамабунту черный жезл. Жезл превращается в двузубую вилку и пригибает Гамабунту. Джирая прыгает вниз и хлопает ладонью по земле. Белый дым окружает его, и он входит в режим мудреца. Фукасаку и Шима сидят на его плечах, пока Джирая входит в режим мудреца. Похоже, Изуна не справился с врагом. Мощная чакра Урошики атакует их, и их глаза превращаются в щели, когда они замечают его появление. Такая зловещая чакра. Шима с трепетом смотрит на него. Это не вина Изуны. Этот враг слишком силен, чтобы он мог справиться с ним в одиночку. Ба-па. Сейчас не время для болтовни. Давайте сначала сосредоточимся на нем. Ниндзюцу и Тайдзюцу не сработают против его Ринигана. Он может украсть нашу чакру, так что остерегайтесь его уловок. Джирая предупреждает их. Джирая, выиграй для нас немного времени, пока мы накопим достаточно чакры. Хорошо. Джирая хлопнул в ладоши и призвал пару каменных мечей. Лезвия мечей шиферно-серого цвета. У мечей круглые полые рукояти с длинными рукоятками. Длинная цепь соединяет оба меча у рукоятей. Джирая взял мечи в руки и бросился к Урошики. Искусство мудреца. Обезглавливание жабьим мечом. Клинки светятся голубоватым оттенком, когда Джирая вливает в них свою чакру. Джирая использует свое жабообразное телосложение, чтобы прыгнуть на Урошики. Он мгновенно преодолевает расстояние между ними. Он наносит горизонтальные удары своими клинками, вращаясь в воздухе. Удар. Урошики блокирует атаку своей удочкой. Взмах. Второе лезвие вращается сзади и атакует слепую зону Урошики. Плотная красная чакра Кусари появляется позади Урошики и блокирует вторую атаку. Урошики сжимает кулаки и бьет по каменному мечу, разбивая его вдребезги. Он взмахивает цепью Кусари и обматывает ее вокруг ноги Джирай. Джираю швырнуло на землю. Аркх. Джирая стонет от боли, так как его мышцы разрываются. Не обращая внимания на кровотечение, он хлопает в ладоши. Ха! Игла Дзидза. Джирая закаляет волосы и пускает их в сторону Урошики. Урошики уклоняется от игл волос и вытягивает руки. Он собирает в руке плотную сферу энергии. Ба-па, сделайте это, кричит Джирая. Демоническая иллюзия. Напев противостояния жаб, Фукасаку и Шима выпускают листы с музыкальными нотами. Музыкальные ноты попадают в уши Урошики и разрушают его чакру. Пуф, энергетический шар в его руке рассеивается, и Урошики входит в транс. Джирая, поторопись, мы не можем поддерживать это долго. Шима призывает его. Да, Джирая призывает еще одну пару каменных мечей и вонзает их в Урошики. Три косых удара жабы. Он покрывает свои клинки чакрой и выпускает три полумесяца, нацеленных на шею Урошики. Это конец, Урошики. Хихи. Урошики ухмыляется, его бейкуган слегка мерцает. Призрак появляется позади Джирай. Его коготь пронзает брюхо Джирай. Джирая выплевывает полный рот крови и падает на землю. Джирая. Фукасаку и Шима бросают дымовую шашку и хватают Джираю. Я в порядке. Джирая тяжело дышит. Он пропустил мои жизненные показатели благодаря моему превращению в жабу. Фух. Фукасаку и Шима вздохнули с облегчением. Перед ними появляется Урошики. Он поднимает ладони и выпускает залп энергетических атак. Изуна появляется перед жабами. Он взмахивает своим клинком и выпускает шквал вакуумных лезвий, чтобы отразить их. Призрак Урошики появляется позади Изуны. Бах! Призрак ударяет Изуну ногой и отправляет его в полет. Он врезается в землю и образует кратер. Изуна выплевывает еще одну порцию крови. У Изуны изможденный вид. Он медленно поднимается из кратера. Это техника клонов. Нет, это лимба. Изуна активирует свой Ринниган, но от него не осталось и следа. У меня почти закончилась чакра. Если так пойдет и дальше, мне придется одалживать чакру у девятихвостых. Он беспомощно качает головой. Он слишком силен. Сильнее, чем я ожидал. Это истинная сила чистокровного Цуцуки. Бейкуган Урашики вспыхивает, и еще один фантом появляется позади Изуны. Бах! Фантом ударяет его сзади, отправляя в полет. Ха! Изуна собирает оставшуюся чакру и восстанавливает равновесие в воздухе. Что это за способность? Он вызывает фантом из ниоткуда. Это не похоже на технику клонирования, и я не чувствую никаких колебаний пространства-времени. Аминамина Кануши. Изуна активирует свою способность левого глаза и замедляет течение времени вокруг себя. Он постоянно переводит взгляд с одного места на другое, высматривая подлую атаку Урашики. Позади Изуны появляется фантом. В руке у фантома удочка, и он замахивается ею на Изуну. Ха! Изуна крутится в воздухе и уклоняется от атаки. Он наносит круговой удар ногой, чтобы атаковать фантома. Его удар проходит сквозь фантом, и фантом рассеивается. Что? Я не могу ударить его. Изуна ошарашен. Он выглядит как Лимба и обладает его способностями, но я не могу попасть по нему. Призрак снова появляется за спиной пришедшего в себя Саске и бьет его ногой. Бах! Саске отлетает. Взмах! Изуна мелькает за спиной Саске и ловит его. Ты в порядке? Я в порядке. Саске выравнивает дыхание. Папа, этот фантом похож на мой космический остаток. Я не совсем понимаю его способности, но принцип должен быть тот же, Тацуя сообщает Изуне. Хм. Изуна и Саске вступают в очередной раунд ближнего боя с Урашики, одновременно высматривая его фантом. Ха-ха-ха. Ахахах. Умрите. Умрите. Умрите, обезьяны. Урашики яростно атакует их. Что с ним? Даже у меня закончилась чакра, а этот парень все еще буйствует. Призрак снова появляется позади Изуны и атакует его. Изуна едва успевает увернуться от его атаки. Ха! Изуна замечает некоторые изменения в золотом бейкугане и ринигане Урашики. Чтобы подтвердить свои догадки, он продолжает отражать атаки Урашики, наблюдая за его движениями. Урашики вливает немного чакры в свои бейкуган и ринниган. Призрак появляется позади Саске и отбрасывает его в сторону. Вихрь. Саске покрывает себя своим Сусанаа, чтобы защитить себя. Саске, выиграй мне немного времени. Кажется, я нашел подсказку, как работает его техника, и Дзуна посылает Саске мысленное сообщение. Я постараюсь. Саске кивает головой. Изуна продолжает изучать технику Урашики, а Саске отвлекает Урашики. Саске достает свой клинок и вливает в него чакру. Он достает кунай и бросает его в сторону Урашики. Взмах. Урашики наклоняет голову и избегает куная. Аминатиджикара. Мгновение. Саске исчезает со своего места, нанося удар по Урашики с безумной скоростью. Удар. Ринниган Урашики слегка мерцает, когда он хватает клинок Саске голыми руками. Саске вливает чакру фиолетовой молнии в левую руку. Острое копье Чидари. Он направляет его в голову Урашики. Ринниган Урашики слегка мерцает, и его тень появляется позади Саске. Саске разворачивается и блокирует атаку тени своим клинком. Урашики ударяет Саске со спины и отправляет его в полет. Я догадался. Изуна мелькает рядом с Саске и поддерживает его. Саске, этот его фантом, способность его золотого ринигана. Он использует свой гейкуган, чтобы зафиксировать определенную сигнатуру чакры. Затем он использует свой ринниган, чтобы на несколько секунд перенестись в будущее. Его будущая версия появляется в виде фантома и атакует нас. Этот временный остаток представляет все возможные варианты развития событий, когда ему не удается нанести нам удар. Но поскольку фантом способен поразить нас, он перестает существовать после каждого успешного удара. Изуна объясняет принцип, лежащий в основе атаки Урашики. Субарашии, восклицает Урашики. Такое ничтожное существо, как ты, обладает некоторым уровнем интеллекта, чтобы суметь разгадать мою самую мощную технику. Как похвально, но это бесполезно, ты все равно умрешь в конце концов. Амина Субарубашина Микото, Таматыбака. Ха, Урашики сжимает руку. Еще один фантом появляется позади Изуны и Саске. В руке у фантома светящаяся фиолетовая сфера, и он атакует Изуну. Амина Субарубашина Микото, Рыга. Гигантская демоническая белая змея появляется за фиолетовой сферой и атакует Изуну. Ха! Изуна делает знаки одной рукой и открывает рот. Искусство мудреца. Техника белой ярости. Из его пасти вылетает огромный багровый дракон. У гигантского змея в руке фиолетовая сфера. Бум! Обе сферы сталкиваются друг с другом, когда багровый дракон обрушивает свои когти на гигантскую змею. Гигантская змея кусает малинового дракона за шею. Бум! Обе техники отменяют друг друга. Изуна тяжело дышит, Его голубой плащ чакры рассеивается. Я израсходовал все свои запасы природной энергии последней атакой. Похоже, у меня нет выбора, кроме как взять немного чакры. Я займусь этим. Инкурама сжимает руку и собирает свою чакру, чтобы передать ее Изуне. Хаем. Минато и Кушина чувствуют намерение Изуны, так как они сформировали связь с девятихвостым. Кушина. Я уже достаточно восстановился. Давай выиграем немного времени, чтобы Изуна восстановил свою чакру. Хорошо. Кушина кивает головой. Она поворачивается к Урашике и кричит. Думаешь, я позволю тебе навредить моему Наруто? В твоих мечтах. Кушина сжимает кулаки. Ха. Большое количество желтой чакры исходит из ее тела в виде мерцающего пламени. Чакра покрывает ее тело желтым плащом, и Кушина входит в режим чакры девятихвостого. Именно-то, и Кушина питались чакрой девятихвостого целых 11 лет. Чакра девятихвостого слилась с их системой чакры и дала им доступ к первой форме режима чакры Курамы. Даже Кураме было забавно видеть это, поскольку он вспомнил похожий случай. 60 лет назад печально известные золотой и серебряный братья из Кумагакури бросили ему вызов. В порыве гнева Курама проглотил их. Братья питались его чакрой в течение 2 недель и получили доступ ко второй версии шестихвостого. Однако здесь есть некоторые ограничения. Пользователь должен медленно накапливать чакру, чтобы войти в эту форму. После использования он не сможет использовать ее снова, пока не накопит достаточно чакры. Кушина хлопает в ладоши. Адамантиновые запечатывающие цепи. Глава 282. Неожиданность, связанная с Урашики. Адамантиновые запечатывающие цепи. Темно-желтые адамантиновые цепи просачиваются из торса Кушины. Ха. Она направляет их на Урашики и атакует его. Цепи обвиваются вокруг Урашики и пытаются утянуть его вниз. Урашики взмахивает когтями и отражает их. Кушина непрерывно направляет цепи на Урашики, который отражает их когтями. Треск, треск. Желтые молнии трещат вокруг цепей. БЗЗЗТ. Всплеск света на мгновение парализует Урашики. Я помогу тебе. Используя эту возможность, Минато тоже входит в режим чакры девятихвостого. Он хлопает в ладоши и входит в режим мудреца, чтобы еще больше усилить свои способности. Минато вытягивает руку и выпускает ярко-оранжевый Расинган. Он вливает в Расинган энергию природы, чтобы сделать его более эффективным. Минато бросает кунай в сторону Урашики. Удар. Урашики освобождается от цепей. Он отражает кунай когтями, хватает цепи Кушины и дергает их. Щелчок, щелчок. Цепи разрываются, и Кушина отлетает из-за удара. Изуна телепортируется за ней и останавливает ее полет, закрывая ее своим телом. Минато телепортируется на Урашики и обрушивает свой Расинган на голову Урашики. На оскаленном роге Урашики появляется трещина. Треск. Рог ломается пополам, и из головы Урашики вытекает струйка крови. Аркх. Урашики кричит от боли, кровь окрашивает его когти в красный цвет. «Я убью тебя!» Он быстро разворачивается и хватает Минато, прежде чем тот успевает телепортироваться. Удар. Он вонзает сосуд чакры в руку Минато, лишая его возможности вливать свою чакру. Плащ чакры Минато рассеивается, когда Урашики хватает его за шею. «Я дарую тебе смерть за то, что ты разрушил корону благородного Отсуцуки». Урашики вытягивает другую руку и покрывает когти чакрой. Удар. Он пронзает Минато в грудь. Взмах. Аминатиджикара. Изуна меняется местами с Минато. Он выплевывает полный рот крови, когда коготь Урашики пронзает его грудь. Хаем. Урашики замечает, что Изуна сменил Минато. Вот причина твоей слабости. Ты защищаешь этих слабаков, несмотря на свою силу. Урашики насмехается над Изуной. Ха-ха. Изуна улыбается ему и хватает его за руку. Нет, все наоборот. Я обладаю своей силой только благодаря им. Каждый из них внес свой вклад в мою силу. Они заботились обо мне, когда я был молод, наставляли меня, когда я был неумелым. Они не какие-то слабаки, они – моя семья. Сделай это. Замаскированная фигура бесшумно появляется рядом с Урашики. Тацуя использует свою способность Мангекё, чтобы пробраться за спину Урашики. Удар. Тацуя вонзает кунай в золотой ринниган Урашики. Аркх. Урашики бросает Изуну на землю и сжимает его лоб. Кровь течет со лба. Урашики кричит в агонии. Это мой шанс. Изуна фиксирует чакру Урашики. Он вливает всю заимствованную чакру в его левый глаз. Ринниган Изуны становится синим. Он выпускает импульс синей энергии. Импульс синей энергии распространяется наружу в виде кругового кольца. Все в его окружении замирает, так как время останавливается. Изуна достает голубой клинок и уверенно идет к Урашики, а его ринниган светится голубой энергией. Урашики. С твоим Ринниганом ты не сможешь противостоять моей способности. Не только ты обладаешь способностями к манипуляции временем. На этот раз я точно уничтожу тебя, Аркх. Урашики открывает свои золотые глаза, глядя на Изуну. Ха-ха, ахаха. Моя судьба – умереть от твоих рук, но твоя судьба – это будет намного хуже, чем простая смерть. Ты будешь мучиться в агонии, наблюдая, как твои близкие умирают прямо у тебя на глазах. Урашики маньячно смеется, а его золотой бейкуган мерцает зеленым светом. Удар. Изуна наносит удар кунаим по золотому бейкугану Урашики. Я не буду участвовать в твоем дерьме. Моя судьба в моих руках. Хотя для большинства людей смерть – это конец, для меня она стала началом пути. Я брошу вызов судьбе и выкую свою судьбу. В конце концов, я стремлюсь прожить жизнь без сожалений. Даже если я умру героической смертью или собачьей смертью, пока на моем умирающем лице будет улыбка, я умру довольным. Взмах. Он перерезает шею Урашики. Я не знаю, какой странной способностью обладает его Риннеган, и я не хочу давать ему возможность оставить свою каму. Свечение в Риннегане Изуны гаснет, и еще одно томое исчезает из его глаза. Ха. Я не смогу использовать эту способность в течение некоторого времени. Мое нынешнее тело еще слишком слабо. Изуна слабо опускается на землю, пока рана на его груди медленно заживает. Это оружие от Суцуки может свести на нет мой фактор регенерации. Похоже, это еще одна долгая поездка в больницу. Бах! Мертвое тело Урашики медленно падает на землю. Время возвращается к своему нормальному течению. А! Саски замечает тело Урашики, холодно лежащее на земле. Он мертв. Я убил его своей способностью Риннегана. Изуна сообщает ему, что он лежит на земле. Черт! Какая боль! Он всего лишь один из многих от Суцуки. Мы не знаем, сколько их там еще, жалуется Изуна. Я, ясно. Саски садится рядом с ним. Я не хочу от тебя спойлеров, так как это может разрушить будущее, в которое ты вернешься. Но в будущем произойдут некоторые неизбежные изменения. Это только начало, и в будущем могут появиться новые враги. Вы должны позаботиться о том, чтобы подобное не повторилось. А то кто знает, вдруг еще больше этих от Суцуки проскользнут в прошлое и убьют весь наш клан еще до нашего рождения. Я буду иметь это в виду, Саски кивает головой. Моя свадьба снова откладывается. У Изуны возмущенное выражение лица. В прошлый раз это было из-за Исики, а теперь из-за Урашики. Черт, в следующий раз, если я встречу кого-нибудь из от Суцуки, я забью его до смерти. Изуна уставился на огромную дыру в своей груди. Изуна. Изуна-кун. Изуна-сан. Группа Конохи бросается к нему и окружает его. «Все вы отойдите в сторону и дайте мне взглянуть». Цунади отталкивает их в сторону и осматривает рану на его груди. На ее лице появляется хмурое выражение, когда она замечает большую зияющую дыру. Цунади использует предварительное лечение, чтобы заклеить рану. Он в порядке. Этот парень родился с генами таракана. Он не умрет так просто, замечает она. «Эй, это немного задело мои чувства», жалобно вздыхает Изуна. «Помогите мне, я умираю». Джирая стонет от боли. «Дай мне посмотреть». Цунади быстро пятится к Джирае. Изуна медленно поднимается, и Тачи и Шисуи поддерживают его. Он смотрит на изможденное и избитое состояние остальных членов, и на его лице появляется уродливое выражение. Всего один член клана от Суцуки довел элиту этого мира до такого состояния. «Что будет, если перед нами появится целая армия?» – жалуется он. На лицах остальных членов клана появилось возмущенное выражение. Вздох. Изуна вздыхает и качает головой. «Это тревожный сигнал для нас. Конфликты шиноби похожи на детские потасовки в их глазах. Они обладают силой перекраивать миры. Мы в их глазах всего лишь ничтожные насекомые, мы их пища». Он решительно сжимает кулаки. «Но это не значит, что мы сдадимся. Эта неудача только укрепит нашу решимость стать сильнее и дать отпор». «Да, Изуна-кун прав. Мы не должны успокаиваться на этой победе, а рассматривать это как урок, чтобы понять масштаб их силы». Минато кивает головой в знак согласия. «Хорошо, достаточно». Цунади подтаскивает Джираю. «У большинства из вас серьезные травмы, полученные в битве. Всем вам нужна немедленная медицинская помощь. Об остальном мы поговорим позже». Цунади призывает их. «Хорошо». Изуна беспомощно качает головой. Он поворачивается к группе, активируя свой Мангекё Шаринган. «Боюсь, сегодняшний инцидент может оказать серьезное влияние на временную линию. Мне придется манипулировать вашими воспоминаниями, чтобы предотвратить любой парадокс». Изуна применяет мощное гендзюцу, чтобы манипулировать их воспоминаниями и удалить некоторые важные детали, такие как Ринниган его и Саске, имя Урашики и его Ринниган. В мире есть только один Ринниган, который находится во владении лидера Акацуки. Это должно оставаться неизменным, пока Саске не пробудит свой собственный в этой временной линии. Изуна поворачивается к Тацуе и Саске. «Помогите мне отнести их в больницу». «Ах!» Внезапно его зрение становится размытым. «Ах!» «Только не это!» Он жалуется, когда его тело падает на землю. «Отец!» «Нисан!» Саске и Тацуя поспешно ловят его. Глава 283. Улыбка, за которую стоит бороться. Неделю спустя. «Ая! Ая!» Айка сердито бьет Изуну по груди своими маленькими ручками. «Ани-чан! Ты бака! Бака! Айка! Айка! Больно, Айка-чан!» Ни-чан еще не оправился. Изуна беспомощно поднимает руку. «Хэймэф, почему ты оставил меня там?» Айка сердито отворачивает голову и дуется. «Ну, как насчет этого? Я сделаю это для тебя в другой раз». Изуна беспомощно качает головой. «Я-а-а-а, это обещание». Айка радостно переворачивается. «Обещаю». Изуна кивает головой. «Не, не, Ани-чан, у меня есть подарок для тебя». «Правда». Изуна смотрит на нее с нетерпением. Айка достает из сумки коробку в форме сердца и вручает ее Изуне. Глоток. Изуна глотает слюну, его выражение лица становится горьким. «Хихи, не было никакой необходимости идти на такие меры. Ани-чан выздоровел бы сам». Он берет коробку дрожащими руками. «Фу-фу, фу-фу». На соседней кровати Шису и Итачи хихикают, глядя на жалкое состояние Изуны. В их глазах светится предвкушение, они ждут, когда Изуна съест печенье. «Хех, смеются над моими страданиями. Как я мог позволить вам двоим остаться безнаказанными?» Он поворачивается к Айке и гладит ее по голове. «Ани-чан счастлив получить от тебя этот подарок, но я думаю, тебе стоит поделиться им с Шису и Итачи. Посмотри на предвкушение в их глазах. Они не могут дождаться, чтобы съесть твое печенье». Изуна показывает на Шису и Итачи. «Правда». Айка поворачивается к дуэту и замечает их предвкушающий взгляд. «Да, Ани-чан, ты прав, конечно. Как я могу съесть это печенье раньше них? Я приготовила много печенья». Она идет к ним со своей сумкой. Выражение лиц Шису и Итачи становится уродливыми, когда они замечают Айку, идущую к ним. Глоток. Оба глотают слюну и стонут от боли. «Видите, они не могут сдержать свое волнение». Изуна подливает масла в огонь. Айка передает им две коробки шоколада и улыбается. «Выздоравливайте скорее». Шису и Нисан и Итачи Нисан. Оба они могли только беспомощно улыбаться, глядя на невинную улыбку во взгляде Айки. «Нисан, дьявол, он использует такого чистого ангела, чтобы наказать нас». Хруст, хруст. Оба откусывают кусочек угля и блаженно улыбаются Айке. «Как вам, Шису и Итачи, Нисан? Я вложила в них много сил». Айка смотрит на них с предвкушением. «Очень хорошо, мне нравится», — похвалил Шисуи, смакуя шоколад. «Фу-фу». Изуна хихикает над их страданиями. «Ани-чан, ешь и ты. Я специально приготовила его для тебя, чтобы ты поскорее выздоровел. Я не хочу, чтобы ты пропустил свою свадьбу на следующей неделе». Айка улыбается ему. «Я съем его». Изуна бледнеет, но все же откусывает кусочек, чтобы успокоить Айку. «Как я могу не съесть это после такой улыбки?» «Хорошо, тогда я пойду. Мне нужно сделать много приготовлений к свадьбе. Я хочу спланировать украшения вашей свадьбы». Айка выскочила из больницы. Изуна, Шису и Итачи хватаются за живот, который громко урчит. Все трое оказываются перед ведром. Изуна хватает ведро, чтобы его вырвало. Шису и Итачи также соревнуются с ним. «Здесь только одно ведро, а нас трое. Так что давайте я первый, раз уж я старший». Изуна тянет его к себе. «Если это так, то Нисан, ты должен заботиться о своих младших братьях. Я самый младший среди нас троих. Значит, я должен получить шанс первым». Итачи притянул его к себе. «Вы двое можете решить свою очередь. Пусть меня вырвет первым». Шисуи потянул ведро к себе. «Черт побери, дай мне первому. Я твой старший брат. Эй, здесь это неприменимо. Шисуи, Итачи, я приму пулю за вас обоих. Это печенье, мелочь. Так что вы двое тоже должны пожертвовать чем-то». Бах, дверь распахивается, и в комнату входят три фигуры. Мэй, Югая и Изуми вошли в комнату. «Мэй, помоги мне». Лицо Изуны стало синевато-зеленым от того, что он держал себя в руках. «Югая». Шисуи тоже протягивает руку за помощью. «Изуми, помоги мне». Итачи поворачивается к Изуми. «Пф-ф-ф». Девушки разразились смехом, глядя на уморительное выражение лица троицы. «Посмотрите на жалкое выражение лица трех сильнейших шиноби деревни», — Изуми хихикает. «Они даже не могут справиться с одной из сладостей Айки», — Югао проводит рукой перед своим лицом. «Это значит, что Айка, самый сильный шиноби в деревне», — Мэй раздражается смехом, помогая Изуми. Они втроем облегчаются и поворачиваются к дамам. «Вам не понять, как больно быть старшим братом». «Хорошо, мы поняли». Дамы снова раздражаются смехом. Изуна смотрит на улыбки группы, и уголок его губ кривится в улыбке. Он беспокоился о личной жизни Шисуи, так как тот никогда не интересовался девушками. У него есть Мэй, которая заботится о нем. У Итачи с детства была Идзуми, его горячая поклонница. Даже у Какаши была девушка, которая ждала его. Что касается Гая, то он просто Гай, так что не будем о нем говорить. Но в Шисуи есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Этот ублюдок молча встречался с Югао последние 8 лет, с того дня, как он вступил в Анбу, и до сегодняшнего дня. Изуна молча проклинает Шисуи за то, что он скрывал это так долго. Изначально Югао была влюблена в него, но он не обращал на это внимания. Он был занят тренировками. Позже Югао поняла, что это было просто восхищение, а не любовь. Позже она встретилась с Шисуи, который только что присоединился к Анбу. Медленно, медленно, пока оба они вместе проходили через бесчисленные ситуации жизни и смерти, между ними расцвела любовь. Оба они тайно встречались друг с другом в течение 8 лет, пока Изуна однажды не поймала их с поличным. Никогда не ожидал, что Шисуи окажется такой темной лошадкой в любви. Изуна усмехается и качает головой. Он поворачивается к Мэй и раскрывает руку в предвкушении. Пощечина. Мэй крепко бьет его по лицу. «Ты идиот, ты должен был хотя бы поставить меня в известность, прежде чем ввязываться в такую грандиозную битву. А если бы с тобой что-то случилось, как бы я и наш ребенок могли жить без тебя?» «Наш ребенок». Изуна с предвкушением поворачивается к чреву Мэй. Он активирует свой шаринган, чтобы осмотреть ребенка. «ХМФ». Мэй закрывает ему глаза руками. «Это должен был быть сюрприз на нашей свадьбе, но ты заставил меня все испортить. Так не порти его дальше. Я хочу испытать блаженство и предвкушение материнства», — укоряет его Мэй. «Хорошо, не буду», — он беспомощно поднимает руку. «Для меня все уже испорчено. Проклятие, неужели это цена, которую я должен заплатить за то, что знаю слишком много?» Жалуется он себе, но на его лице появляется глупая улыбка. «Я наконец-то отец». Он обхватывает рукой Мэй и молча слушает слабое сердцебиение ребенка. «Ты уже придумала имя для ребенка?» «Да, придумала», — Мэй кивает головой. «Если это будет мальчик, я назову его Тацуя. Если это будет девочка, я назову ее Канна». Мэй гордо поднимает голову. «Тогда я ожидаю пару близнецов», — Изуна озорно улыбается. «Нет, ты», — Мэй щиплет его за уши. «Ха-ха». Она улыбается ему и кивает головой. «Я тоже». Изуна звучно ложится к ней на колени и поворачивается к Шисуи, которую ругает Югао. «Эй, Шисуи, Югао, когда вы собираетесь пожениться? Прошло уже 8 лет. Ты так и будешь держать нас в подвешенном состоянии, Нисан?» Шисуи смущенно заикается. «Невеста готова. Но этот идиот сказал мне, что он не женится, пока Изуна Нисан не женится». Югао качает головой. «Ха-ха. Тогда почему бы нам не удвоить праздник, проведя твою свадьбу вместе с нашей?» — предлагает Изуна. «Да, это хорошая идея». Югао кивает головой и подталкивает локтем Шисуи. «Да, это очень хорошая идея». Шисуи тоже кивает головой. «Нисан, сделайте его тройным. Если не этот брок, он Итачи даже не посмотрит на меня», — жалуется Изуми. «Это не так», — жалуется Итачи. «Ха-ха». Остальные члены группы разразились смехом. «Тогда решено. Клан Учиха проведет тройную брачную церемонию. Акира, Ягами, Фугаку, Айка, Фумика и Микото врываются в комнату с игривыми улыбками на лицах». «Вы подслушивали?» — смущенно спрашивает Шисуи. «Фу-фу, конечно», — Фумика хихикает над ним. «Ара, я не ожидала, что мой Итачи уже привезет невесту», — поддразнивает его Микото. «Мама», — Итачи смущенно отворачивает голову. «С самого твоего детства я уже считала Идзуми своей дочерью. Этот брак — просто формальность». Микото смеется и берет Идзуми за руки. «Точно, Идзуми-тян, да». Идзуми кротко кивает головой. «Вот видишь», — Микото удовлетворенно кивает головой. «Ура, будет 3 брака, что утроит веселье». Айка прыгает от восторга. «Теперь я буду планировать все их браки». Акира, Ягами и Фугаку улыбаются своим сыновьям, вспоминая моменты своих браков. Ах, хорошо быть молодым. Они тихо вздыхают. Изуна молча смотрит на улыбки членов своей семьи. Вот эта улыбка, за которую стоит бороться. Глава 284. Прощание и... Проходит еще одна неделя. Ха. Изуна разминает руку и выходит из больницы. Я оправился от ран. Пора отправляться в путь. Он покидает больницу. Я должен проверить Саске, Тацую и Барута. Они еще не ушли на свою временную линию. Он открывает портал в секретную штаб-квартиру и входит в нее. ХМ. Изуна входит в небольшое помещение и замечает группу Канахи, изучающую останки марионеток Кацуцуки. Есть прогресс, спрашивает Изуна. Да, мы нашли кое-какую зацепку относительно источника энергии этих марионеток. Взрослый Саски кивает головой и протягивает Изуне небольшой кусок камня. Это разрушенное ядро марионеток Кацуцуки. ХМ. Изуна берет сердцевину и вертит ее в руках. Через этот камень течет какая-то странная чакра. Тогда, во время боя, я не заметил этого из-за накала битвы. Но теперь ты упомянул об этом. Изуна достает из своего хранилища такой же камень поменьше. Это остатки метеорита, который упал в стране медведей 200 лет назад. Они создали скрытую деревню Хашигакури вокруг этого камня. Изуна передает камень Саске. О, я помню ту миссию. Шиноби в той деревне использовали особую чакру для выполнения своих уникальных ниндзюцу. Они выпускали фиолетовую чакру из своего тела и проявляли ее в форме перьевой сетки позади себя. Это значительно улучшало их возможности, но цена была слишком высока для использования. Я помню, что Наруто разбил этот камень, чтобы шиноби Хашигакури не могли использовать его не по назначению. Саски взял камень и сравнил его с сердцевиной марионетки. Действительно, Наруто разбил метеорит. Но поскольку этот метеорит так чудесно повлиял на способности шиноби, я подобрал остатки метеорита, чтобы изучить их. Даже отдел исследования и разработок Конохи изучает этот метеорит. В конце концов, они пришли к выводу, что этот камень не принадлежит этому миру. Похоже, они были правы. Он связан с Ацуцуки. Изуна вкратце рассказал ему о происхождении камня. Понятно. Возможно, я изучу их исследования после возвращения. Саски делает мысленную пометку.